Скажу ли вам, я вас люблю? Нет, ваше сердце слишком зорко. Уже ли его я утолю любовной скороговоркой? Не слово то, что перед ним. Молчание минуты каждой. Томит омлением нас одним, единой нас измучей жаждой. Увы, как сладостные да, как все люблю вас будут слабы. Мой несравненный друг, когда скажу я, что сказать могла бы. 1915 год.